Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. Человеку, желающему обрести ответы на жизненно важные вопросы, размышляющему о смысле бытия или просто имеющему духовный голод, просто необходимо познакомиться со Священным Писанием. У каждого из нас это знакомство проходит по-разному. Кто-то с детства еще был научен библейским историям, и с тех пор для него они не представляют особого интереса. Кто-то познакомился с Писанием так же рано в жизни и сохранил любовь к этой книге до самых своих последних дней. Кто-то обратился к этому кладезю мудрости в зрелые годы, ища надежные опоры среди пошатнувшихся идеалов или просто из праздного интереса. Так или иначе, встреча с Библией, как и встреча с Богом, у каждого проходит по-своему, ведь мы люди разные, с различными особенностями, характерами и способностями, но все же есть некоторые общие советы, которые могут сослужить добрую службу любому, кто еще не вполне знаком с Библией и желает ближе узнать о том, что же в ней все-таки написано. Прежде всего, стоит отметить в самом начале, что обзавестись Библией в наше время не представляет особого труда. Где бы вы ни жили, вы можете заказать Библию или Новый Завет в магазине христианской литературы, в библейском обществе, в компаниях, распространяющих книги по почте или через интернет. Наконец, любая евангельская церковь с радостью поможет вам в приобретении этой книги. И есть, кроме того, множество мест, где Библию вы можете получить бесплатно. Если в прежние годы проблема заключалась в недоступности самой Библии, то теперь, кажется, она есть почти у всех. Но, несмотря на это, к ней, к сожалению, люди не стали обращаться теперь чаще. Первое впечатление, возникающее у многих людей при виде Библии, ее, казалось бы, огромный объем. И действительно, некоторые издания могут достигать 1500-1800 страниц. Если этот объем кажется непосильным для вас, то начните чтение с Нового Завета, той части Библии, которая ближе к нам и по времени, и по содержанию, потому что рассказывает она в основном о жизни и служении нашего Господа Иисуса Христа и об апостольском учении. Некоторые советуют начинать чтение с Евангелия от Иоанна. Ну что ж, пусть это будет и вашим выбором, если хотите. Сейчас существует множество переводов и пересказов Библии. Может быть, спросит кто-нибудь, стоит начать с более простого переложения или даже с детской Библии. Но тогда существует опасность, что вы не сможете получить верного представления об этой книге. Поэтому обратитесь лучше к переводу, который адекватно передает как дословное содержание сказанного в Библии, так и эмоционально-смысловую нагрузку этого содержания. Если вашим родным языком является русский, то синодальный перевод сможет сослужить и вам хорошую службу, как помог он открыть глаза на истины Писания уже нескольким поколениям людей. Несмотря на свою некоторую архаичность, вряд ли в ближайшее время появится перевод на русский язык, который по своим достоинствам смог бы сравниться с синодальным. Хорошо также начинающему читателю Библии иметь под рукой вспомогательные средства. Сейчас несложно найти библейские энциклопедии, атласы и словари, а также введения в разные части и книги Библии. Эти справочные средства помогут вам не запутаться во множестве имен и мест, помогут понять, почему была написана та или иная книга Библии, какая тогда была историческая обстановка и что эти слова могут означать для нас сегодня. А если все-таки вы решились читать Ветхий Завет, а именно в нем находятся известные истории о сотворении мира, о грехопадении, о всемирном потопе, о расселении народов, о призвании Авраама, повествование о Давиде, Соломоне, пророках, Израильском и Иудейском царстве. Так вот, если все-таки вы начали читать с Ветхого Завета, то мы считаем своим долгом предупредить вас о трудностях, которые могут встретиться на вашем пути. Обычно первые трудности для новичка — это книги Левит, Числа, Второзаконие, где излагаются точные указания ритуального и юридического характера, что многим кажется очень скучным. В Библии, конечно, нет ничего лишнего. Ритуалы, списки народов и длинные родословия очень важны, потому что в них христианам сообщается указание на пришествие в мир Христа, который избавит нас от ада. Если вам доведется кому-нибудь доказывать божественность Иисуса Христа, его право называться Мессией, то без этих списков и прообразов в ритуальных действиях вы ничуть не преуспеете. Но для первоначального знакомства с Библией все эти детали могут лишь запутать вас, поэтому нужно помнить об их роли и оставить их на потом для дальнейшего изучения. Дуайт Лайман Муди, великий американский проповедник Евангелия, написал некогда книгу под названием «Польза и наслаждение от изучения Библии». В ней он, среди прочего, отвечает на вопрос, что делать с теми местами, которые мне непонятны, как относиться к ним. Он приводит следующую историю, я цитирую. «Один человек сказал неверующему: непонятное в Библии меня не мучит. Я читаю Библию, как ем рыбу. Когда мне попадается кость, я не стараюсь проглотить ее, но просто откладываю ее в сторону. И когда при чтении Библии я встречаю непонятное место, я говорю: это кость, и читаю дальше. Но я не выбрасываю рыбы из-за того, что в ней есть кости. И я не перестаю читать Библию из-за того, что в ней встречаются непонятные места». По мере духовного роста Господь будет все больше и больше открывать вам истин из Своего Слова. Трудно новичку одолеть без проблем книги Царств, Паралипоменон, в переводе на русский язык летописи, а уж книги пророков, таких как Ездры, Неемии, Исаии, Иеремии и так далее, вообще способны обескуражить читателя, если он предварительно не выяснит, в какое время и по каким случаям они создавались, и не приобретет опыт чтения и понимания Библии. Нужно сказать, что для некоторых существует в Библии и такая сложность, как отношение Бога с евреями. Некоторым кажется, что Господь несправедливо возвышает этот народ, и читать, по сути, историю древнего Израиля для них невыносимо. Я знаю людей, которые говорили, что не ожидали обнаружить в Библии столько текста по, так сказать, еврейскому вопросу, думая, что от Адама и Евы повествование сразу же перейдет в христианство. Из-за этого недоразумения они кидаются в крайность, называя Ветхий Завет еврейской выдумкой, считая его небогодухновенным. Это все, конечно же, происходит от элементарного незнания, для чего и необходимо прочесть Библию всю. В ней не возвышается какой-либо народ, хотя Израиль был много столетий единственным знающим истинного Бога народом. В ней не возносится хвала человеку, будь то послушный Господу патриарх Ной, пророк Авраам или Моисей. Ветхий Завет говорит не столько о земной правде, хотя здесь показана история человечества на планете Земля, сколько о небесной. Кто же главный персонаж Библии на самом деле? Это не Израиль, это не пророки и даже не христиане, это сам Бог. Вся Библия о Боге, о Его творении, о Его участии в жизни отступившего от правды человечества, о Его заботе о нашем спасении, чтобы мы могли, умерев, иметь жизнь вечную в раю. В Библии описывается история взаимоотношений человечества с Богом, и нужно сказать, что для человечества это описание далеко не лестное. Сама Библия говорит о цели ее написания так. Апостол Павел по вдохновению свыше пишет: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек». Ко всякому доброму делу приготовлен. Эти слова можно найти во втором послании Тимофею, 3 глава, 16 стих. Желаем мы вам, дорогие наши радиослушатели, подружиться с этой вечной книгой, которая одна способна привести вас к познанию вечного и великого Бога. Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!